Господь полностью ставит вот это египетское образование в одну позицию – отказаться. Это странно, но так есть. Дальше. Захотел страдать народом Божьим. В Краснодаре один регент вышел из СТБ, а потом снова возвращается туда. Его спрашивает один из наших братьев, почему ты уходишь? А здесь нельзя вот концерты петь. Ну, у нас были такие ситуации, что даже на спевку не собирались. Вон в Дедовске долгое время даже спевок не было. Разгоняли все срани. А Моисей захотел страдать народом. Музыкант, который откладывает в сторону музыкальный инструмент, музыкант, который никогда не жалеет, если мир забрал у него музыкальный инструмент, но узы его направляет, он никогда не будет, вот, не будет жалеть об этом, потому что Господь это делает. Господь это возбуждает. Захотел страдать народом Божиим. Не захочешь страдать народом Божиим, не придешь к ковчегу служения, не совершишь Пасху и пролить. Вот к чему, оказывается, приводит Господь теперь Авраама, Моисея и нас вот в этом исследовании. Вот это все верой повиноваться, обетать, ожидать, отказываться, захотеть страдать, необходимо для того, чтобы совершить Пасху и пролитие крови. Мы знаем, если мы идем к пролитию крови, то мы придем к обратному. Наша бескровная жертва окажется кровной жертвой, но уже какой? Человеческой. И приходим теперь уже к ковчегу завета и служению при нем. Здесь уже внутреннее проявляет себя во внешнем. Вера, научившая повиноваться Господу, оказывается, в пустыне теперь может из ничего построить ковчег из скинии. А здесь вот в пустыне и строит. Вера из ничего в пустыне может сделать великое. Почему? Она научилась повиноваться. Она научилась ходить. Вот где музыкантам урок громадит. У нас часто возникают такие вопросы. Ну, не из некого вот создавать оркестр. Из некого не создавать хор. Они все не обученные. Господь дает нам освященный материал. Господь дает нам чистый материал. Но не обученный. Электров, музыкантов. Потому что они хотят состроить ковчег в Египте, когда есть стройматериалы, когда есть все необходимое. Пустыни нужно строить. А почему трагедия? Потому что не шли путем веры. Шли путем музыки, которая увлекает до того, что становится идолом. Одному брату говорят, ты Слово Божие читай. Что ты за все музыкой занимаешься? Вот. А музыкальное служение требует от упражнения день и ночь. Как написано, день и ночь занимались искусством своим. Попал в тюрьму, передает там как-то братьям, так попало, что вместе. Пришлите, говорит, Слово Божие, в голове одни ноты. Пришлите Слово Божие, в голове одни ноты. Господь желает, чтобы музыкант был работник, для того, чтобы стать домостроителем. И вот в ковчеге завета и служение при нем нас интересуют такие моменты. Первое. Оно заповедано Богом. Сущность этого служения – жертвоприношение. И жертва мирная есть прообраз музыкального служения. Сравним. Жертва Авеля не была заповедана Богом. Но Авель только верою познал, как принести жертву лучшую. Здесь, когда вера прошла свой путь, открывается заповедь Божия. Оно заповедано Богом. Это не изобретение человеческое. Второе. Сущность этого служения опять – жертва. Сколько вот веков, сколько родов потерпели поражение, погибли в водах потопа, тем, чтобы мы здесь пришли к той жертве, которая необходима Богу. Если жертва Авеля была жертвою не от земли, а жертва животного, то жертва Ноя уже была чистая жертва. А здесь жертва, это как сущность служения. Здесь жертва уже указывает на Христа. На Христа. В служении при ковчеге было много жертв. Нам они известны. Я остановлюсь только на жертве мирной, жертве благодарности, с тем, чтобы рассмотреть, как она показывает нам принципы музыкального служения. Здесь нам вот что прежде всего будет интересно, что все служение при ковчеге и все устройство ковчега указывает нам на Христа. Это истина нам вообще известна. С другой стороны, нам нужно не упускать внимания и другую сторону, что эти жертвы теперь указывают нам не только на тот путь, который прошел Христос, но и на тот путь, который во Христе должны быть теперь мы пройти. Христос прошел этот путь, все жертвы указывают на Него. Теперь во Христе мы должны пройти этот путь. Почему в Колоссянам и написано, что все, что вы не делаете, делайте как? Во имя Христа, от души, да. Вот, прославлять через Него Бога и Отца. Я думаю, если эта мысль несколько иного, то, в принципе, она не противоречит Священному Писанию, можно будет в перерывах его коснуться. Таким образом, жертва мирна прежде всего указывает на Христа, Он есть мир наш, соделавший, и заодно, и так далее. С другой стороны, жертва мирная указывает на жертву хвалы уст наших и на то музыкальное служение, которое вот в потенции, в чреслах Авраама, в чреслах его веры, прошло путь веры, прошла путь веры вот в работе Моисея, когда он отказался, повиновался, совершил пролитие крови. И в этом служении обнаруживает нам принципы, на которых Бог принимает нашу музыкальную жертву. На иных принципах, как бы мы ни упражнялись в этом искусстве словословия, Бог не примет нашу жертву. Итак, жертва мирная. Третья книга Левит. Третья книга Моисея Левит. Глава 1, стих 3. Это относится ко всем жертвам. «Объяви ты нам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Богом». Господь ставит приносящего жертву и его самого в такую зависимость. Приносишь жертву, приноси ее так, чтобы приобрести тебе благоволение. Не просто сам факт, что я принес жертву, приносит мне благоволение, а приноси ее так, как я заповедовал. Мы часто открываем наши уста, чтобы Господь наполнил на их. Мы часто создаем оркестр, часто создаем хор, создаем произведение. Левит, 1 глава, 2-3 стихи. Но оказывается, что это произведение, оркестр или хор, приносит нам не благоволение и церкви, а расстройство и разделение. Почему? Потому что непознанно приноси ее так, чтобы приобрести благоволение. А как? Левит, 7 глава. Жертва мирная приносится в благодарность. Приносится в благодарность. Жертва мирная обнаруживает, в отличие от других жертв, невиновность человека, а внутреннее его основание. 7 глава, 29-30 стихи. «Скажи сынам Израилевым, кто представляет жертву мирную свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу, своими руками должен принести в жертву Господу, тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господа». Смотрите, своими руками, потрясая пред лицом Господа грудь, это как основание всякой жертвы, вот его скелет, грудь и тук внутренний. Мы знаем очень много вот толкований, что есть что, я не буду в это углубляться, да? Вот в отличие от других жертв, где только возложил руки или еще что-то, здесь еще кроме этого, потрясая пред Господом, помните, как Давид сказал, да? Потрясая пред Господом, покажи основание своей жертвы и ее внутренность. Вот это обнаруживает жертва мирная. Когда мы подходим с анализом к музыкальному произведению, как к жертве, которую человек приносит Богу, нам нужно не уши свои настраивать и преклонять ухо свое к звукам, а нам нужно увидеть основание и внутренность этого музыкального произведения. Вот тогда наш анализ будет верен. Не уши наши должны анализировать музыкальное произведение, хотя оно и обращается к слуху нашему. Разум наш, припоясанный ум на основании Библии, должен давать анализ музыкального произведения. В жертве мирной интересны вот такие моменты. Здесь вот последовательности, Господь говорит в 17 главе. Снова, почему нужно привести к дверям скинии? Чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. То же самое относится и к пришельцам. Если принесет жертву и не приведет к дверям собрания, идолопоклонство. Я бы коротко для нас, музыкантов, отметил такую деталь. Когда я думаю, что я могу в Церкви Божией приносить жертвы Господу, жертвы уст хвалы, благодарность, и могу в мире работать, в консерватории, в институте, в музыкальном училище, и там еще заниматься музыкой. Это есть идолопоклонство. Это есть идолопоклонство. Музыка – это не только звуки. Это состояние человека, выраженное посредством этих звуков. Короткий пример. В одном городе брат окончил институт, и там же стал работать преподавателем по дирижированию. Казалось бы, ну что не есть самое превосходное? Он там специалист, он в Церкви Божией много сделает. Попал один из братьев к нему на урок из наших братьев. Говорит, заходит концертмейстер, юбочка выше колен, садится здесь это, и начала увертюру к опере играть. Ну, опера вообще не церковный, не религиозный жанр. Студент дирижирует. Преподаватель тут ходит вокруг него и так его поправляет, и так. Потом говорит, в образ надо. И пошел в образ входить. если не придет к дверям скинии собрания и дало поклонство. И как откровение Господне, в прошлом году на расширенном совещании МХО прозвучала вот такая мысль. Мир не может пользоваться нами, имеется в виду музыканты, для достижения своих целей. Вот эта вот вся религиозная музыка, которая звучит вне церкви, есть идолопоклонство. Почему? Да потому что она не прошла весь этот путь веры, путь откровений Господних. Не прошла. Идолопоклонство. Самое настоящее. И Господь не дает благоволения таким людям. Для церкви Божией, как вот здесь открываются принципы служения? Левит 22 глава, с 18 по 23 стих, но я читаю выборочно. Ограничение для жертвы мирной. Животного слепого, поврежденного, уродливого, больного, коростового, паршивого, таких не приносите Господу в жертву. И в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Нам эта мысль понятна, да? Нечистота – жертва. А вот 23 стих. Тельца и агнца с членами, несоразмерно длинными или короткими, в жертву усердие принести можешь. А если по овету, то это неугодно будет Господу. Порока никакого. Авель понял, что жертва должна быть кровной. Перед Ноем стояла проблема выбора. Животные чистые и нечистые. Из каких принести? Из чистых, да? А теперь, чтобы на этих еще чистых жертвах не было порока.